Затем нужно практиковать орбитальное движение по микрокосмической орбите путем вращения колеса закона, чтобы исправить ущерб. Делайте это мягко, без напряжения. При такой тренировке вы, без сомнения, создадите бессмертное семя, которое до созревания стремится подняться и потрясти пенис без предварительного предупреждения. Каждый вечер перед сном расслабляйте сердце и медитируйте. Сначала определите полость дракона. Согните средний палец левой руки. Там, где он коснется левой ладони, помещается эта полость. Весьма живая и связанная с сердцем, она и низом живота, каналом, проходит через левую кисть. Аналогично определите полость тигра правой руки, также соединенную с сердцем и низом живота, каналом, проходящим через правую кисть. Теперь положите правую ладонь на левую, прижимая кончик среднего пальца правой руки к полости дракона на левой ладони, и кончик среднего левого пальца к полости тигра на правой ладони, замыкая таким способом обе полости. Втяните пенис, закройте рот, прижмите кончики языка к небу, вдохните через ноздри, поднимая глаза слева вверх, а затем выдохните, спуская глаза вниз. Это является вращением глаз для перемещения жизненного дыхания вверх и вниз в ноздрях. После вращения глазами вверх и вниз 10 раз сделайте небольшую паузу и, как и раньше, втяните пенис. Повторите это упражнение 4 раза, чтобы выполнить 36 вращений глазами для закрытия канала воспроизводящей и жизненной сил в смертном затворе в основании пениса. После предотвращения таким способом ночных полюций практикуйте движение по микрокосмической орбите. Когда воспроизводящие жизненные силы полностью установятся, пренатальная жизненность будет стараться уйти через анус, заставляя вас часто выпускать ветер. Если выходят газы из желудка и кишок, возникающие из-за неправильной еды и питья, тогда хорошо выпустить газы через анус. Если же это пренатальная жизненность, то чрезвычайно важно остановить ее. Фа Цзюэ сказал: «Заткните полости тигра и дракона, поднимите язык к небу, соединив каналы управления и действия. Сожмите анус и смотрите вверх и вниз, чтобы перемещать жизненное дыхание вверх и вниз по носовому каналу 7 раз. Это упражнение задержит и распространит пренатальную жизненность во все части тела и укрепит его. Таким образом прекратится выпускание ветра. Если вы испытываете дискомфорт из-за необходимости ходить в туалет чаще, чем обычно, то лучше всего закрыть полости дракона и тигра в ладонях, коснуться кончиком языка неба, сжать анус, смотреть вверх и вниз, чтобы перемещать жизненное дыхание к носу, сжать проходы, выбрасывающие мочу и канал, и вы освободитесь от этого неудобства. Эти меры служат для предотвращения утечки жизненности, без которой духовное семя не сможет развиваться. Как же вы тогда сможете погасить огонь, когда это необходимо? Если огонь не остановить на этом этапе, то не прорваться через большой затвор, исходную полость духовности в центре мозга, и тогда невозможно будет остановить утечку жизненности и достичь сокращения пениса. В этих условиях не сможет развиваться бессмертное семя, а без него не разовьется бессмертный зародыш, без которого, в свою очередь, вы не сможете в момент смерти покинуть тело через небесный затвор, то есть отверстие Брамы на макушке головы, и не сделаетесь небесным бессмертным. Мои мастера Ляо Жень и Ляо Кун сказали: действительное Дао означает лишь духовность и жизненность. Культивация жизненности отрицательна, а духовности положительно. Если они обе, отрицательные и положительные, соединяются воедино, то возникает положительная духовность, которая может проявляться в телесной форме, невидимой для других, в то же время, как отрицательная духовность не может иметь такого зримого проявления.